«И давно это у вас?» Первый вопрос, который настиг меня, стоило войти в кабинет. Мицуха сидела за своим столом и с интересом смотрела на меня. «Если не ошибаюсь, то пару лет точно. Я просто пожал плечами и прошел к себе. Когда я только поступил в университет». «Ах, вот оно как!» Загадочно протянула Кори, даже не посмотрев на меня. «Вот только не говорите, что ревнуете», — засмеялся я. «Мы с ней ни разу не переспали, и вы это прекрасно знаете». «Но ведь все впереди, да?» — прыснула со смеху Мицука. «У нее же глаза горят, когда смотрят на тебя. Уверена, сейчас предложила помочь с домашним заданием. Я не буду его выполнять». В тот момент стал серьезным. «Почему?» — вопросительно вскинула брови блондинка. «Потому что это глупо, переспать с 5 одногруппницами. Просто так?» «Вообще-то суть этого мероприятия в обратном, если не понял», — покачала головой Мицука. «Ты должен произвести на них впечатление. Должен стать более раскованным, но в то же время сдержанным. Знать, что девушкам необходимо предугадывать их желания и прочувствовать удобный момент». «То есть это своеобразный сексуальный урок?» «Можешь воспринимать именно так», — одобрительно кивнула блондинка. «Но сейчас сосредоточься, пожалуйста, на нашей работе». «Да, точно», — повернулся к монитору и открыл нужную папку с документами. «Что ж, погнали».